«Божий глаз возвестил мне, — гордо объявил Ной, — что мы, возможно, вновь окажемся на сухой земле через 8 недель после окончания дождей. 8 недель, Ханна. Тем не менее, — добавил он, — едой мы должны запастись на целый год, на всякий случай». «Разумеется, дорогой, — кивнула Ханна. — Как ты поймешь позже, Керин, когда вы с Симом заживете отдельной семьей, одного божественного намека достаточно для того, чтобы облегчить себе жизнь. Теперь поговорим о людях. Ной откашлялся. В том числе и об отце и матери Мервилл. То ли благодаря моим молитвам, то ли в своем безграничном милосердии, Яхве сменил гнев на милость. Нам дозволено предупредить о потопе наших друзей и соседей. Дать им шанс на спасение. «Как он добр!» — пробурчал Хам. «О, благодарю вас, папа Ной!» — воскликнула Мервилл, и Афет толкнул ее в бок, и она тут же поправилась. «Спасибо вам обоим!» «Дорогой, ты хотел сказать, дать им шанс спастись в нашей лодке, ковчеге, в нашем ковчеге, или каждый из них должен строить собственную лодку?» «Ну...» Ной замолчал, не зная, что ответить. «Ты понимаешь, в чем разница, дорогой?» — озабоченно спросила Ханна. «Я думаю, Ханна, пока не стоит искать ответ на этот вопрос. Главное сейчас — предупредить их о потопе». «Но все и так знают, зачем мы строим ковчег», — заметил Хам. «Не так ли, Сим?» «Они приходят и спрашивают, я отвечаю. А потом они смеются надо мной». «Разве этого недостаточно, отец?» «В общем-то, да, мой мальчик, но я считаю, что кое-кого следует предупредить особо. Например, Натаниэля? Честно говоря, я имел в виду не Натаниэля, но отца и мать Мервилл». «Я согласна», — поддержала мужа Ханна. «Сегодня же зайду к твоей матери, Мервилл, и все ей объясню». Ханна так и сделала, и сколь радостна была их встреча. Когда восторги поутихли, Ханна перешла к делу. «Прекрасная стоит погода, но, разумеется, не помешал бы небольшой дождь». «Насколько я понимаю, не без ехидной нотки, — ответила мать Мервилл, — он скоро начнется». «О, так ты слышала наши новости, — рассмеялась Ханна. 40 дней и 40 ночей, представляешь?» «Это... официальная информация?» — спросила мать Мервилл, посмотрев в потолок. «Боюсь, что да. Как, впрочем, и все, что говорит Ной. Надеюсь, ты понимаешь, как с ним трудно». «Шоубол был таким же, но я выбила из него всю дурь». «Ты умная женщина», — Тирза вздохнула Ханна. «Мне следовало поступить так же. Но теперь, к сожалению, уже поздно». «Ты в это не веришь, не так ли?» Голосу Тирзы, однако, не доставало уверенности. «В потоп?» — Ханна рассмеялась. «Дорогая, о чем тут говорить? Сплошной дождь». «Я сказала Шоуболу. Кто слышал о дожде, который льет 40 дней?» «Действительно, кто? Но это еще не все. Дождь вызовет потоп, вода покроет даже вершину Арарата, и все живое утонет. Просто умора. И чего только не придумает этот Ной». «О, так вот почему вы строите этот огромный ящик. Знаешь, как назвал его Шоубол? Ноев ковчег. Меткое название. Он спросил меня, ты слышала о Ноевом ковчеге? Так я не сразу поняла, о чем речь».